Так, мы с вами сейчас будем разбирать некоторые методики, которые были разработаны мной. Я просто их опишу. И мы будем стараться практично решать эти вопросы в плане лечения. Но первое, что я вам хочу сказать, это то, что в этой местности есть две проблемы. Первая проблема – это избыточный жар в теле, который возникает к вечеру. И второе – избыточная прана в теле, которая тоже возникает к вечеру. Поэтому у всех, большинства людей здесь, в этой местности, нарушен сон. Какие-то различные нарушения сна есть. Вот. И поэтому мы сейчас будем разбирать разные случаи. Если вы к вечеру чувствуете озноб, сильное напряжение в голове, и голова такая очень легкая, это значит, что у вас излишняя прана в организме. В этом случае нужно купить все виды масел, которые есть здесь, понемножку, и понюхать. Если нюхать левой ноздрю надо. Если масло пахнет свежестью, легкостью, то это значит, оно вам подходит. Из многих масел только одно-два подойдет. Масло – это самый лучший способ уничтожать излишнюю энергию воздуха, или, как в Аюрведе говорят, энергию ваты, ненужную, которая скапливается здесь в голове вечером. Значит, для того, чтобы уничтожить эту энергию, нужно маслом смазывать, который вам подходит, смазывать уши в глубине. Там просто немножко масла, не надо туда лить масло. Уши надо смазывать, дальше ноздри. Дальше руки втирать в руки полностью и ноги. И, да нет, внутрь только, внутрь. Вот, и это первое, что нужно сделать. Второе. Нужно вечером отменить большинство фруктов. Ну, кто не знает, какие можно, какие нельзя вечером, все фрукты. Нужно есть вечером только где-то после 2 часов, если у человека такое нарушение сна. Ему надо прекратить есть уже свежие овощи, свежие фрукты. Все тушеное должно быть. Вот, надо, также нельзя в это время есть зерна, зерновую пищу, которая напрягает тоже психику. И некоторые специи, которые охлаждают организм, такие как анис, фенхель, кардамон, корицу, такие специи. Нельзя, да. Наоборот, нужно при таких расстройствах есть... Нет, нельзя, джинджер нельзя тоже. При таких расстройствах нужно есть гвоздику, душистый перец, мускатный орех, фенугрик липс, листья фенугрика или шамбал. Это индийская специя. Вот. Асафетида есть такая специя. Они согревают организм. Можно эти специи добавлять в молоко на ночь. Молоко в целом улучшает сон, если оно правильно, с правильными специями сделано. И в пищу их перед сном надо. Пища должны быть овощи. Овощи. Если у вас вот такой вид расстройства, то чаще всего подходят баклажаны, капусты. Разные виды баклажанов и капусты. Теперь, если у вас наоборот вялость в организме, жар в теле, и вы не можете заснуть, потому что вам душно, то это значит, что у вас избыток огня. В этом случае нужно на ночь есть анис, кардамон, фенхель. Вот эти вот специи. Бадьян. Дальше нужно эти специи привязывать, те из них, которые вам подходят по запаху, привязывать на левую руку левую ногу на ночь. Подходит, это значит, если запах легкий, свежий, приятный, прохладный, значит подходит. Если запах теплый, неприятный, тяжелый, пыльный, значит не подходит. Запах и вкус отличаются друг от друга. Запах может быть свежий, а вкус острым, допустим. Допустим, у меня вот мне перец черный подходит, он, запах у меня свежий, перцем не пахнет, а вкус острый. Понятно, да? Левая рука, левая нога. Если запах острый, вкус острый, нет проблем, запах. Мы диагностируем только по запаху. Вот. Но чаще всего расстройства идут одновременно и воздуха, и огня, если человек не спит. Поэтому здесь уже надо смешивать масло со специями. Теплое масло с холодными специями, один к одному. Масло, которое подходит, и специи, которые подходят. Еще корень валерианы подходит хорошо у тех, у кого воздуха избытка, напряжение в голове. Ну вот это что касается сна. И еще у меня есть такая методика, это лечение ветками деревьев. Но я не знаю, как, насколько здесь можно эту методику использовать. Они привязываются на запястья и лодыжки, на руках и ногах. Вот. И я вчера в один ведический центр ездил, и там монах один, он очень сильно жарко ему здесь внутри. Он нагревается сильно, ему ничего есть нельзя. Он только поест чуть-чуть, и сразу жар в теле, там аппетит нарушается, голова начинает болеть. Там у них аллея, там деревьев 20 растет. Я прогулялся с ним по аллее и сорвал две вот таких маленьких веточки с листиками. И поставил ему на одну руку и на одну ногу. Через 30 секунд жар прошел. Ну так просто привязали. Даже можно в куске ткани привязать. То есть лечение ветками деревьев — это мощнейший метод, просто мощнейший. Он лечит даже шизофрению. А дуб и липа. Если, допустим, ветки дуба и липы привязывать на запястье левой руки и на выше локтя левой руки, и на лодыжку левой ноги по две ветки липа и дубы сразу привязывать, то и многие психопатические расстройства проходят. То есть снижается тонус, вот этот, который психоз человека вводит. И человек расслабляется. Но у вас, я не знаю, есть липа здесь или нет? Я думаю, здесь все есть. Дуб точно есть, липа точно. Есть, да? Дуб точно есть. Дуб тут листики поменьше, они остренькие, с колючками, да, такие? Я видел дуб здесь, да. Я осину даже здесь видел. Осина лечит гипертоническую болезнь. Ветки осины, левая рука, левая нога. Практически у всех есть. Понимаете, там кому какая ветка подходит. Но реально только два варианта всего веток, которые надо, или три, тестировать. Это тополь пирамидальный. По запаху тоже можно нюхать. Тополь. Или просто поставить и посмотреть, давление снижается или нет. Тополь пирамидальный, осина и липа. Три варианта деревьев. И, ну это, я видите, я вам русские деревья говорю. Потому что я там это все изучал. Здесь я могу тоже, я могу просто ходить там, смотреть дерево, его энергию. И я даже не знаю, как дерево называется, и смогу вылечить это все. Это я это тренировался специально. Вот. Сейчас поговорим. Да, поговорим о тех деревьях, которые здесь уже есть. Вы аллергии, что ли? Нет, березы и король. А что мы лечить хотели? А? Болят, да? Вот сейчас берете и привязываете правая нога, левая рука. Веточку маленькую и кору, кусочек. Левая рука, правая нога, левая рука. Сейчас посмотрим. Это при гипертонии. Схемы везде разные ношения, понимаете? Теперь, если у вас больная поясница, берете ветки сосны с иголками и привязываете на все четыре колеса. Маленькие веточки с иголочками привязываете на все четыре конечности. Если сосны, большие иголки у вас здесь такие, сосны растут. И если не помогает, то оставляет только правая рука, правая нога. Если не помогает, то только левая рука, левая нога. Вот три схемы. Из этих трех одна вам поможет. Поясница пройдет. Вокруг, ветки вокруг привязываются. И второй вариант, когда поясница лечится, это дуб. У вас часто здесь поясница болит у многих людей. И вот это простой способ лечения. Причем ветки носишь, ветки надо носить сутки одни. Потом они уже стареют. То есть можно ветки нарвать, поставить в воду, и они будут неделю стоять. Можно маленькие кусочки отрывать и носить. Так, месяца на два хватит. Понимаете, поперек это я сам схемы пишу уже. То есть вы их не сможете понять. Поэтому я всегда вам даю или правая рука, правая нога, или левая рука, левая нога. То есть, или все четыре конечности. Вы не сможете подбирать по-другому схему. Это надо учиться. Вот. Вот есть, я уже индивидуальную схему дал. Теперь, да, что хотите делать? Можно в куске ткани, прям не обязательно, чтобы тело касалось, в куске ткани завязывайте, и сразу будет результат. Если ветка подходит, боль снимается в пояснице за 5 минут. Да? На запястье. Запястье, лодыжка. Листья можно оставить, а потом, когда поносишь, 24 часа выбрасывать. Ну, нет никаких рекомендаций. Теперь смотрите, простой способ лечения бронхиальной астмы. Чаще всего при бронхиальной астме подходит всего два вида деревьев. Это ива или яблоня. И надо, или слива запишите. Надо привязать веточку маленькую на указательный палец левой руки. Можно попробовать на правой. И на запястье левой руки можно попробовать на правой. Если вам подошло, то одышка снимается за 5-10 минут. А может быть за 30 секунд даже. Понимаете, то есть сразу прям раз и задышал человек. Это очень сильный метод. Запястье левой руки и указательный палец левой руки. Или запястье правой руки и указательный палец правой. Чаще всего левая рука при астме. При бронхите правая рука, при астме левая. Но я вам сказал, правая нога, левая рука. Вы наоборот привязали. Так. Дальше. Я такие самые простые схемы вам лечения говорю. Допустим. Ну, то же самое, те же рекомендации. Теперь по сну. Теперь лечение щитовидной железы. Привязываете, восстанавливает функцию щитовидной железы, повышенную снижает, пониженную повышает. Семя льна. Берете просто на 4 все конечности, привязываете семена льна по столовой ложке в куске ткани и ходите с ними. И надо просто понюхать, если свежий запах, значит вам подходит. Есть выбор, или семя льна, или багульник побеги. Третий вариант, корки бананов сушеные, и все, что сушеное. Четвертый вариант – фенугрик сидс или фенугрик ливс тоже подходит. Вот вам варианты, то есть понюхайте эти все и привязывать на все четыре конечности. Если вам подходит, у вас функция щитовидной железы дня за два восстановится, а потом будет меняться размеры потихоньку, то есть поносить немножко. Но также ритм сердца лечится этими же препаратами, этими же. Да? Как долго носить, то хоть всю жизнь носить. Просто если период плохой, планета плохо влияет, то вы перестаете носить, опять начинается ухудшение. Каждый семя льна раз в трое суток, потому что семена живые, то есть они дольше действуют. А если бы они молотые были, тогда раз в сутки. Ага, вы сделали, да? Как пальцы теперь? А что, они не имеют? Болит? Боль есть, да? А где, в какой руке больше? Вот здесь, в этих местах, да? Или все, уже нет? Сейчас болит, да? Угу. Сейчас посмотрим. А теперь снимите с руки, оставьте только на ноге. Дальше, что будем лечить? А? Почки? А что, ну, что с почками? Головные боли лечатся тополем обыкновенным, тополем пирамидальным, мигрени. Лечится правая рука, правая нога. Чаще всего тополь обыкновенный. Ринит аллергический. Лечится березой. Чаще всего березой, ивой. Правая рука, правая нога. Диабет овес на все четыре конечности. А что с почками? Гломерулонефрит? Воспаление, что ли? Лен тоже попробуйте, семя льна. А, левая, да? Ну, в этом случае вам лично бадьян подходит привязывать для почки. Ну, вообще, это семя льна обычно... Есть такая трава, вот есть травы, которые избирательно лечат какой-то орган. И для почки такой травой является ортосифон, почечный чай. Он здесь продается, мне приносили уже. На четыре конечности ставите, и почки восстанавливаются сами. Не надо ничего пить. У вас прошла боль, нет? Ну, еще подождите немножко. Видите, боль прошла за 5 минут у нее в одной руке уже. А постоянно болел сустав. Тогда на правую руку еще оденьте браслет второй. Тот, который с ноги сняли. Ортосифон, почечный чай. Это одно и то же. Значит, теперь для того, чтобы лечить печень, есть такая трава, называется расторопша. Она тоже универсальная для печени. И тоже привязывайте на все четыре конечности и ходите. И печень восстанавливается. Это... Расторопша. Она здесь продается в аптеке. Мелсиса. Мелсиса по-английски называется. Да. Вот теперь мелсиса. Сизон. А? Расторопша по-русски. Английского меня учат. Мелсиса. Окей. Дальше. Для печени, да. Ой, господи, вы что не запоминаете ничего? Переспрашивают по 5 раз. Теперь поджелудочную железу, если она воспалена, овес лечит на все четыре конечности. Прошла боль? Справа. Меньше стало? Ну, подождите еще. Любой. А сколько носить? Ну, сколько хотите. Тут проблем нет, сколько носить. Сколько хотите, столько носить. Это что, ходить с этими завязочками совсем? Ну, можете без них ходить, тогда поджелудочная не вылечится. Можно на ночь носить. Можно на ночь носить. Да. Не сняли головную боль? Ну, вам я могу сказать точно, что тополь обыкновенный снимет. У вас, по-моему, здесь есть тополь. Ветки. Правая рука, правая нога. Капустный лист? Может, можно правая рука, правая нога. Может снять. Может. Но не у всех. Мигрень. Нет. Для отвлечения аллергии выбор кора березы, привязан тоже на 4 конечности, кора березы, череда, ну вот два растения, можно их вместе один к одному смешивать. Кора березы, череда. Ну что, прошло, прошел у вас палец? Меньше стал? Он у вас там видно. Ну подождем еще. По-моему, уже нормально становится. Ну, подожди. Да. А? Не понял. Дальше, что лечить? Что? Один к одному? Один так мешает? Мешает. Янтарь точно мешает. Это самый охлаждающий камень. Вы им себе угробили суставы. Какой янтарь? Ну что, сейчас лучше стало? Да. Значит, а теперь дальше что лечим? Суставы. Суставы. Ну, обычно ветки клёна, ясеня, клёна, ясеня. Ну, клёны-то есть же. Клён, ясень, дуб. Да, всё на 4, конечно. Вы же не знаете, как по-другому. Ну что, прошёл палец? Прямый палец потом. Ну, ничего, ладно. Дальше что лечим? Депрессия лечится так же, как шизофрения. С левой стороны дуб и липа. Вам, кстати, подходит вот дуб и липа вместе. Она вам сразу легче станет от них. Ну, две ветки просто. Левая рука, левая нога. Мы же говорили с вами. Две ветки, левая рука, левая нога. То есть сразу на левую руку или на левую ногу надеваются. По две ветки. Да, и вам тоже подходит. А? Желудок ива чаще всего подходит. Ива. Лечение желудка ива на 4 конечности. Гастрит. Солодка лечится. Солодка, анис. Бадьян. Кора тоже туда же сверху на тыльную поверхность. И на руку, и на ногу. Вывод токсинов из организма. О, правильно. Но токсины это означает жар в теле. Означает, что надо привязывать анис, фенхель, кардамон. Тмин. Вот такие все специи охлаждающие. Паразитов, чтобы лечить, надо... На 4 конечно. Надо взять все вот травы, которые я перечислил, один к одному смешать и привязать на 4 конечности. Для убийства паразитов. Я еще не перечислил, я сейчас перечислил. Чистотел, лист. Полынь, трава, Зверобой, лист. Дальше перегородки грецкого ореха. Пижма, цветки. Тысячелистник. Трава. Какой-то из трав да поможет. Они все убивают паразитов. Если у вас есть здесь грецкий орех. Нет, имеется в виду не орех сам, а дерево. Есть дерево? Так вот, знаете, что это дерево, если вы возьмете корни грецкого ореха, привяжете правая нога, правая рука, он уничтожает гепатиты, все виды гепатитов, паразитов убивает и СПИД лечит. Правой руке, так, знаете, сколько премий будет, если посчитать? Можете открывать клинику лечения СПИДа, вырубать все эти... патентовать грецкие орехи. Иммунитет как поднимать? Так что эти люди, которые больны СПИДом, не знают, это ну, конечно, не знают. Это же мой метод. Откуда им знать? Зачем она мне нужна? Иммунитет. Ну, вообще, мы лечим семя донника. То есть здесь вы не найдете. Сейчас я подумаю. Иммунитет. Рябина можно. У вас здесь нет рябины. Красная. Есть? Здесь растет? Все четыре конечности. Рябина. Дальше что лечим? Кишечник. Ну, обычно здесь очень много воздуха в кишечнике, он напряжен. Это лечит кишечник, в этом случае лечит липа. Липа, осина расслабляет кишечник. Еще что? Атеросклероз, надо мясо, рыбу, яйца перестать есть совсем, иначе будут проблемы. И потом привязывать на левую руку левую ногу один к одному. Мускатный орех, кориандр. Чистотел. Лист карри. Вот эти вот вещи. Прошел палец, нет? Ну надо же. Так осталось? Перевяжите тогда на левую руку, левую ногу. Значит, что касается... лечение других методов лечения, которые у меня есть, я могу тоже их перечислить. Мы подбираем, ну это там в Москве, мы подбираем специи по 9 планетам, смешиваем их и еще туда масло добавляем, которое подходит. Получается такая смесь, килограммчик мы делаем. И человек добавляет, берет, кушает эту смесь до еды и после еды, и у него пищеварение становится железным. Специи разные, порядка 100 наименований специй. Потом мы травы, травы такие, из чии, из которых делают, тоже смешиваем, и человек успокаивает на ночь, пьет чай такой успокаивающий. Есть еще, тоже по 9 планетам, есть еще у нас тоники, то есть подбираются тонизирующие такие вещества. Смешиваются, и человек чувствует бодрость, свежесть, работоспособность. Но самый, пожалуй, мощный метод – это лечение драгоценными камнями, которые вот я использую. Там на каждый палец каждая фаланга соответствует какой-то планете определенной. И поэтому на каждую фалангу по камню получается. То есть у нас схемы лечебные получается по 3-4, там, потому что иногда один дополнительный камень, по 3-4 камня на каждый палец. И кроме среднего, на средний ставится 9 камней. Это 9 основных планет существует, 9 камней ставится. И на запястье тоже 9 камней. Получается всего 29 камней. Эти камни подбираются абсолютно индивидуально. Когда человек, камень подошел, он легкая свежесть в голове чувствует. Из 100 камней, рубинов, допустим, подходит только один. Сам подбор занимает 3 часа порядка. Потом человек одевает камни, ему сразу легче становится. Поднимите руку, у кого так уже было. Вот уже 2 человека, 3. Знаете? Одел человек, раз, сразу легче в голове. За 5 минут, да, происходит изменение. И как самочувствие в целом получше стало? Прямо улучшается все. То есть лечится все сразу, весь организм. И глаза. Все, все лечится. Весь организм сразу. Там на все планеты влияние идет, и все сразу лечится. Вот у нас, допустим, в Сан-Франциско у нас 2 случая интересных. Одна женщина, постоянно мигрени у ней были. Поставили камни, она мигрени прошли и больше не появлялись. До сих пор нет ни одной мигрени. Вот второй — узловая эритема. Это, ну, неизлечимое заболевание. Она поставила камни, через неделю все узлы прошли, все, ничего не осталось. Это вот ближайшие случаи, которые здесь уже в Америке. А там то, что в России происходит. Там, в городе, в России, в Москве. Ну, у нас несколько центров там в России. Киевин открываем, да. А здесь не будет такого? Ну, посмотрим. Я думаю, что будет. Дальше. Это лечение камнями. Лечение молочными продуктами мы вчера проходили. Это тоже методика. У нас есть еще здесь прямо есть змеевики. Это камни такие. Они на Урале добываются. И они лечат все виды вирусных инфекций. То есть вирусный гепатит, там, ОРЗ, там. Просто человек камни носит и гриппом не заболевает. Эпидемия гриппа идет, а он не заболевает. По схеме. Это специальная схема там. Камни индивидуально подбираются. Невозможно, если просто змеек поставишь, ты не вылечишься. Надо точно подобрать и под человека камень. Мы камни привезли, можем подобрать. Вот, теперь у нас есть еще с собой тоже другой вид камней, вот мужчине уже поставили. Он лечит все виды онкологии, этот камень. Он на Урале добывается, название не знаю, потому что это просто, ну, геологическая находка. То есть, ну, так там есть, конечно, какое-то название у него, но толком никто не знает, как он называет. Он рассасывает опухоли. То есть просто на месте. Причем не всегда можно вылечить человека все равно от рака, потому что рассасывается все таким образом, что там может дырка остаться, и, допустим, человек, ну, начинается. То есть первый этап рассасывания — это отек опухоли, она отекает, разволокняется, и токсины начинают в почку идти. В почки. Поэтому, ну, человек должен выдержать это рассасывание, оно очень быстро протекает. И поэтому не все выдерживают на самом деле. Ранние степени рака быстро можно вылечить. Если там разрослось уже все, то есть вероятность, что будут осложнения при лечении такими камнями. То есть очень мощный метод воздействия на организм. Камень такой рассасывающий. Но надо точно подобрать под опухоль, иначе ничего не будет. Их, они разных цветов, эти камни. Надо свой цвет подобрать. Мы это делаем с помощью восприятия. То есть у нас есть определенные методики восприятия организма человека. Методики чувствительности, подбора, как бы. Вот. Мы воспринимаем организм человека. Учимся. Это да? Не, ну там надо, насчет камней надо записаться. А индивидуальная консультация у нас, я подбираю диету, за полчаса я говорю про периоды, взаимоотношения, основные проблемы, потом дальше рецепт, диета и еще какие-то вопросы. За полчаса все успеваем сделать. Змеевики? Нет, да надо отдельно записаться просто и поставить. Как уменьшить еду? Для этого надо соблюдать режим питания. Если человек ест в обед максимальную пищу с 12 до 2, то ему уже после вечером совсем не хочется кушать. И с утра потом не будет хотеться кушать. В результате он кушает один раз в день всего. Или может быть чуть-чуть утром, чуть-чуть вечером, но в основную массу надо съесть в обед. Это особенно в 12 лучше всего есть. Если человек утром много ест, то ему придется еще обедать много и ужинать много, потому что мы говорили, пища проскакивает быстро, то есть она не переваривается. Но мы говорили, это особенность вот так, связана с солнцем, движением солнца. Да? Правильно, если вовремя обедать, то можно вылечить ожирение. Вечером кушать не хочется, все переваривается. Просто ведь самое опасное для ожирения – это вечернее питание после 3 часов. Если человек перестает вообще есть, поститься, то у него жир сам сходит. Не, ну просто нет, то ешь мучное, пожалуйста, в обед с 11 до 12, сколько хочешь, никаких проблем. А если ты ешь его вечером, то тогда все в жир пойдет. Мы же говорили, что днем, когда съел, идет все в кровь, а когда вечером съел, идет все в жир. А соки вечером можно? Соки вечером не надо пить. Вы не заснете, сон нарушится. Только тушеные овощи. Значит, вы меня уводите в сторону. Ну, что о камнях? Камни подбираются абсолютно индивидуально. Но я могу вам кое-что рассказать о камнях. Камни, на самом деле, это вид жизни. Это драгоценные камни – это форма жизни. Почему они и лечат? То есть, они растут в коконе. То есть, они растут как будто на срезе получается, как распил дерева. Или кристаллики на разрезе там стоят. Такие. То есть, они растут в коконе, как конята отпочковываются. Маленькие. То есть, это похоже на размножение. И так оно и происходит, что когда кокон разбивают, сам камень уже становится неживым. Но это как тело живого объекта. Допустим, мы растение же едим, оно соединяет прану. Хотя растение уже не живое в это время, да, когда мы едим. Точно так же камень. Но камень сохраняет прану вот этого кокона, ну, то есть жизни, которая в нем находится, тысячи лет. Пока он не развалится, в крошку не превратится. Некоторые камни быстро разваливаются, это жемчуг и бирюза, а некоторые очень долго, сапфиры, например, не разваливаются. Поэтому камни это мощнейшие, они все связаны, самые драгоценные, камней вообще много, они могут даже плохо на организм влиять. Не обязательно все камни хорошо влияют. Есть благостные камни, есть страстные, есть невежественные. Невежественные все плохо влияют. А страстные, они могут там опухоли рассасывать и так далее. А благостные камни, они всегда связаны с одной всего планетой. С одной. И самыми благостными считаются желтый сапфир, синий сапфир, бриллиант, жемчуг, коралл, изумруд, рубин, гамет, кошачий глаз. А? Ну, не важно, 9 камней основных, связаны с 9 планетами. Рубин – это Солнце, жемчуг – это Луна, коралл – это Марс, Меркурий – это изумруд, желтый сапфир – это Юпитер, синий сапфир – Сатурн, бриллиант – это Венера, гамет – это Раху, это такая теневая планета восточной астрологии. И гамет – это... Такой камень желтого, такой оранжевого цвета. По-другому его еще называют, по-моему, хизонит. Вот. И кошачий глаз на кету ставится. У нас есть схемы основные. Вот какие-то есть стандартные вещи. Например, бессонница лечится тем, что ставится кошачий глаз вот сюда вот носится. Ой, не бессонница, а страхи во время сна. Кошачий глаз ставится вот сюда. Вот. Надо большой однокаратный или двухкаратный кошачий глаз поставить вот сюда, на грудь. И страхи, надо, чтобы он на груди был ночью, может даже прикреплять как-то. И страхи, нет страхов. Прошло? Нет? Ну надо подойти вам. А тот опять начал болеть, да, второй? Нет, не болит. А, значит, опять на правую, и так остается на правой стороне. Правая рука, правая нога. Потому что у вас же не болел этот тогда? Сейчас он заболел. Ну, надо подойти, посмотрим. Значит, вот этот такой, да, и такие рекомендации по отношению ко мне. Женщинам не рекомендуется носить коралл. Почему? Потому что он увеличивает мужские гормоны в женском организме. И щитовидку тоже увеличивает активность коралл. Пониженные функции щитовидка нормально коралл носить. Еще надо наоборот носить жемчуг. Почти всем женщинам надо жемчуг на шее. Или лунный камень, надо выбрать одно из двух. Вот. На шее, да. Это улучшает женские красоту, женщины улучшает, гормональные функции женские. Еще есть такие перламутры, да, знаете, перламутровые есть браслеты. Они увеличивают эстрогоны, то есть женские гормоны женщинам. Если перламутры поставит мужчина, то через месяц он запоет. Goodbye, my love, goodbye. Вот таким голосом. Перламутры на браслетах. Жемчуг, лунный камень. А если бриллиантовые? Да, бриллиантовые серьги тоже хорошо. Можно постоянно. Можно, да. А искусственно выращенные? Не работают. Нет, как искусственно выращенный? Как он искусственно выращенный? Он в устрице все равно выращенный. Весь жемчуг настоящий. Он работает весь. И его дешевле так растить в устрице, чем как-то искусственно его делать. Понимаете, он бешеные деньги будет стоить. В устрице же он там насечку сделал и вырос жемчуг. Там нет проблем. Они тоннами сейчас жемчуг добывают. Не имеет значения. Это один и тот же жемчуг, просто выращенный в разных величины устрицы. Конечно, чем больше жемчуг, тем сильнее он действует. Чем крупнее, круглее, ровнее и так далее. Бытует мнение, что чем темнее камень, тем он эффективнее. Но это является заблуждением, потому что камни подходят индивидуально каждому человеку, и цвет тоже подбирается индивидуально. Но если камень очень драгоценный, то есть очень прозрачный, чистый, густой, то тогда он большинству людей подходит. Но цвет все равно надо выбирать, понимаете? И поэтому часто люди покупают кольца и не носят их. Почему? Потому что им не хочется, у них отторжение внутреннее. Означает, что они... Это означает, что они не подходят им. Или теряют камни тоже, кольца. Значит, не подходят. Бывает, теряют, потому что сильно подходят. Кармы не хватает носить. Нет, они только прану лечат, они взбодрить могут немножко. Так что камни драгоценные лечат даже ум, психику человека лечат. Они работоспособность увеличивают там и все прочее. Это самое считается, самое глубокое воздействие на организм, камни. Серебро, золото, там белое золото, это все индивидуально подбирается. В целом на мизинце и среднем пальце никогда не носится желтое золото. А на безымянном пальце указательном иногда носится белый, иногда желтый, в зависимости от конституции. И на браслете тоже носится иногда желтый, иногда белый. Серебро здесь мало кому подходит, честно вам говорю. Потому что оно разгоняет воздух в организме, сон может нарушить. Золото здесь или белое, или желтое золото больше всего подходит здесь людям. Платина тоже мало кому подходит здесь. На среднем пальце нельзя носить золотое кольцо? На среднем нет. У вас утомляемость будет повышена. То есть у вас энергии будет меньше. Снимает. Ну надо и смотреть, изучать. Ну что? Вы знаете, везде, ну, я вам могу сказать, на каких пальцах какие камни надо носить, если вы уж там меня спрашиваете. Но все равно, вы понимаете, это схемы. То есть я вот женщине сегодня поставил камни. Вот говорю, вот так надо носить. Она говорит, а если вот это сюда? И я поставил правильно, легкость появилась сразу. А если вот это сюда? тяжелее. А вот это сюда опять тяжелее. И так вот, как ни крути, все равно есть схема, понимаете? Я и поставил из ее камней схему, она носит. Вот. Ну, не подходит кольцо, там можно развальцевать там, по размеру, лезть, там можно что-то сделать, но камень должен стоять на том пальце, на котором он ему положено стоять. Итак, рубин ставится только на безымянный палец. Следующий камень. Жемчуг можно ставить на мизинец или на указательный палец. Рубин еще можно ставить на браслет. Угу. Жемчуг, мизинец, указательный палец. Дальше коралл. Ставится на указательный или безымянный палец? Да. Но не надо сразу два коралла ставить на два пальца. Это будет перебор. Указательный или безымянный? Или безымянный. Дальше. Вы переоденьте, пожалуйста, кольцо с кораллом на левую руку. И у вас голова пройдет. Ну вот сейчас посмотрите, что будет с головой. Полегче стало в голове? Почувствовали? Теперь назад одевайте. Вот так мы убиваем себя. Мы любим убивать себя. Сейчас потяжелее стало в голове. Назад ставьте. Тренируемся. Сейчас как? Видите, сразу эффект поступает через несколько секунд. Легче стало, да? Ну вот видите, как вы себя над собой издеваете. Вот. Нет, не то, как у каждого индивидуально все. Теперь дальше, Пай, все, не отвлекайте меня. А изумруд ставится или на средний, или на мизинец. Дальше желтый сапфир ставится на указательный или на безымянный. Бриллиант ставится на средний палец, иногда на безымянный. Желтый сапфир на указательный и безымянный. Бриллиант средний палец или безымянный. Вы сказали, что нельзя на среднем пальце носить золото. Там белое золото, там можно? У вас с бриллиантом, что ли? Да. Ну, на безымянный поставьте, можно. Вот следующий после среднего. Да, только на левую руку переоденьте, у вас сейчас давление повышается. Переоденьте на левую руку. Дайте поносить. Ну ладно, тогда все нормально. А? Ну вот сейчас я всем буду смотреть. Нет, я вам говорю основные камни, которые действительно лечат, а все остальные... Цирконий, это, извините, может так перегрузить, мало не покажется. Вот, значит, дальше вы меня не отвлекайте. Сапфир, синий сапфир носится. Это самый тяжело подбираемый камень, поэтому ему лучше самому себе не покупать вообще. Потому что он, его опасно ставить. Если неправильно подобрал, может быть авария там и все прочее. А наоборот, если правильно подбираешь синий сапфир, то авария, человек целый, а камень лопнутый. Так у меня было уже три случая. Три случая в практике ношения камней, вот, которые мы подбираем. Авария, машина в смятку, человек хоть бы что, камни, синий сапфир и коралл лопнутые. Все остальное целое. И так постоянно, вот три случая, одна и та же картина. А? Одевать средний палец или мизинец. Но вам еще раз повторяю, сами не покупайте себе синий сапфир, это опасно. Они очень сильно действуют. И может быть проблема. Да. Сережки не опасны, любые. Вот на пальце опасно. Дальше, да что же такое, а? Я же сказал, средний палец, мизинец. Я вам сказал уже третий раз, повторяю, средний палец, мизинец. Вы спросили, а сами не слушаете, отвлекаетесь. Вот, дальше. Гамет носится на безымянном пальце. И кошачий глаз носится на указательном пальце. Вот я вам все камни перечислил основные. Все остальные камни, не считаю, что есть смысл какой-то сильный их носить. Еще белый. Все остальные камни, они обладают слабой силой и слабо действуют на организм. Лунный камень можно носить, если луна слабая у человека, у женщины, допустим. Слабая луна, вместо жемчуга она лунный камень носит. Надо все смотреть, все индивидуально. Указательно. Так, ну ладно. Я думаю, что мы отвлекаемся от основной темы. На что одеть? Временно можно одеть, давление, допустим, повысится там за полчаса. Можно? Вы не понимаете, что вы просто не контролируете ситуацию. Я вот много раз, сейчас вам лучше стало? Посвежело в голове, да? Вот понимаете, вы не контролируете ситуацию. Человеку хуже было, он поставил, он не знает. Понимаете, вы не контролируете, вы не понимаете, что камни могут сильно перегрузить. Я хочу вам некоторые правила сказать отношение ко мне. Если у вас повышенное давление, лучше камни носить на левой руке в основном. Повышенное давление. Если пониженное давление, в основном на правой руке. Вот, теперь, если вам жарко, то на левой руке. Если вам холодно, то на правой. Если у вас повышенная кислотность, то на левой руке. Если пониженная, то на правой. Если у вас температура тела повышенная, инфекция, то на правой носить камни надо. Пониженная на левой, на правой, повышенная на левой. Да, левая рука охлаждает, правая увеличивает энергию. Любые камни. Ну, на шее носить, на шее. Какие проблемы? Я вам сказал, жемчуг лучше всего на шее носить. Можно носить на шее кошачий глаз, еще хорошо. Если у человека бессонница связана с тем, что у него жарко, то янтарь еще можно носить. Но он должен выбрать тот цвет янтаря, который для него имеет самую нейтральную силу. То есть он видит, что он самый нейтральный. Это вот такой янтарь надо выбирать. Не самый яркий, не самый броский, а самый нейтральный. Я экспериментировал, клал 100 камней, и женщин просил, больших красивых камней, одинаковых. И женщин просил выбрать, какой камень больше нравится. Из 10 женщин одна только выбирала тот, который ей подходит. Все остальные подбирали наоборот, который им вообще не подходит. Наоборот просто. И это знаете почему? Потому что, как там, фраер это сгубил что-то, пословица. Жадность фраера сгубила, да. То есть это означает, что если человек подбирает со страстью, с жадностью камни, а чаще всего так и подбирают, ему цвет просто как этому, как нравится, как вороне, там золото. То есть, то тогда в этом случае камень будет губить человека. Да, он охлаждает щитовидную железу, если функция повышена. А при пониженной вы просто убьете щитовидную железу янтарем. Нет. А вот там, если плавленый янтарь, он не действует. Надо, чтобы целый был. Ну ладно, вы меня отвлекаете от лекции, понимаете, у вас куча всяких мелких ненужных вопросов. Давайте мы договоримся, друзья. Филипп Геннадьевич говорит уже 5 раз. Давайте мы перестанем делать даже не семинар. Давайте мы закончим, потом все вопросы. Да, для того, чтобы лечить вирусные инфекции, мы должны все вирусные инфекции, когда начинается вирусная инфекция, то надо повязки делать правая рука, правая нога. Я вам даю выбор. Обычно вирус убивается какой-то одной или двумя растениями, но следует знать, что каждая вирусная инфекция – новое растение. Из тех, которые я сейчас перечислю, которые убивают вирусы. Надо понюхать. Человек, если у него инфекция вирусная, то ему свежесть будет идти от этого растения. Потом, когда пройдет инфекция, от этого растения свежести уже не будет идти. Понимаете? Так, лавровый лист. Лист эвкалипта. Желтая горчица. Черный перец. Белый перец. Полынь, трава. Дальше кориандр, плоды. И очень эффективно вирусные инфекции лечить хвойными деревьями. У вас здесь много хвойных деревьев. Кипарис там и так далее, и т.д. и т.п. Сосна. Вам надо понюхать, вот начинается, как определить, что у вас грипп. Чуть-чуть началось щипать, такое чуть-чуть щекочет глаза, слизистую носа чуть-чуть щекочет, и горло. И слабость такая чуть-чуть начинается. Значит, у вас вирус уже в организме. Идете нюхать сразу сосны, все хвойные деревья. И какой свежий запах от какого? Берете веточки маленькие, срываете, правая рука, правая нога. Щекотать перестает за 15-20 секунд. А если у вас уже там, ну, уже пошла температура, то за сутки вылечите грипп. Вот так, правая рука, правая нога. Когда температура прошла, на все четыре конечности уже надо надевать. Только с температурой правая рука, правая нога. Хочется спросить, а нельзя. Вот. Теперь, как глисты выводить из организма? Выборы. Корень полыни, семечко тыквы, зверобой и корень тысячелистника. Нет, привязывать. Правая рука, правая нога. Зверобой, семечки тыквы, корень тысячелистника. Корень тысячелистника, корень полыни. Это убивает глистов всех подряд. Корень тысячелистника, корень полыни, зверобой, семечки тыквы. Можно понюхать просто, зачем все? Понюхать, запах свежий ставьте. Организм сам знает, что ему надо, не нужно его насиловать. Да, правая рука, правая нога. Теперь анемию лечат с помощью коры сосны. Иногда корки граната подходят. Иногда подходят ветки вишни или сливы. У вас вишни нет, сливы. Теперь, когда ангина начинается, горло, то надо ставить повязки с календулой, ромашкой, куркумой. Куркума – это индийская специя. Выбрать одно из трех и может помочь быстро. Куркума. Для повышения тонуса в организме. Очень сильная атония, допустим, гипотония, давление снижено. Повязки правая рука, правая нога. Перечисляю, что повышает давление. Надо выбрать по запаху. Корица. Повышает. Корица. Бадьян. Фенугрик ливс. И фенугрик сидс. Ну, фенугрик, семена фенугрика или листья фенугрика. Это индийская специя такая. Индийские специи. Дальше элеутерокок. Это аптечное средство. Элеутерокок. Я же сказал, правая рука, правая нога. Что значит с каплей? Это трава просто. Вот. Дальше. Вы выпьете эти капли, через 5 минут оно уже перестанет действовать. А вы повязки сделаете, будет 24 часа действовать. Понимаете, разница в чем заключается? Имбирь еще повышает давление. Все сухое, да? Все сухое всегда. Или можно свежее использовать, но... Ну да, можно свежее использовать, в принципе. Так. Ангин на все четыре конечности, как обычно. А можно правая рука, правая нога, если температура повысилась. Можно, да. Если у человека сильное перевозбуждение нервной системы, то мускатный орех или валерьянку привязывают на все четыре конечности. И у него сразу раз за 5 минут и успокоился. Повышенное давление, я же говорю, но я могу специи перечислить вам. Левая рука, левая нога, гвоздика, душистый перец. Повышенное давление, гвоздика, душистый перец. Черная горчица, это индийская специя, черная горчица. Дальше кардамон. Вот в основном эти специи. Одну из них надо. Ну, можно, если несколько подходит, смешать несколько. Значит, для нарушения обмена веществ, для рассасывания камней в почках и желчном пузыре. Правая рука, правая нога, корень аира. А если у вас, у кого-то есть камни в желчном пузыре или в почках, то у меня есть с собой другие камни, которые селениты, которые рассасывают эти камни за 2-3 недели, не надо операцию делать. Подбирается индивидуально камень просто точно и рассасывается практически у всех. Камень в почке или в печени. Ну, в желчном имеется в виду, да. Это другое наше открытие насчет селенитов. Если у вас селениты, это в России добываются в этом камне. Но здесь тоже могут продаваться они где-то. Такие желтые круглые камни прозрачные. А большие такие. Селенит. Можно, если вы меня нет, допустим, вы обнаружили камень у себя в почке или в печени, то просто бусы селенит вы одеваете и рассосется камень. На шею одеваете, все, и носите. И... Корень аира тоже, да. Правая рука, правая нога. Вот. Арахис вместе со скорлупой на все четыре конечности детям привязывай, увеличивается рост. А не арахис, а этот фундук. Да, он стимулирует рост позвоночных тканей. Позвоночник увеличивается. Рост это же от позвоночника зависит. И он по костной ткани позвоночника, позвонки увеличивает рост позвонков. Фундук. Да. Ну надо постоянно, чтобы ребенок носил. По одному орешку. С кожурой, да. Но они, реально они неделю можно носить. Это, ну, кому рост-то еще повышать? Ну, взрослые же расти не будут, все, там уже. Как этот анекдот, бабушка приходит к врачу, сколько вам лет? 85. Аж такая проблема, не мочусь. Да, говорит, кончилась моча уже. Так и здесь тоже, в рост. Рост увеличивать поздно уже, когда взрослые. Да? Постановление А при переломах и переломы и растяжения — это разные вещи. При переломах восстановление костей, да? Но тот же самый фундук, правая рука, правая нога. А растяжение связок, я думаю, что лучше всего тополя пойдут, какой-то тополь надо поставить. Правая рука, правая нога тоже. Независимо абсолютно. Тоже по одному. А? Тоже по одному орешку. По одному орешку, да. Еще какие болезни вас интересуют? А вот после инсульта, если рука не работает. После инсульта надо, и после инсульта и инфаркта первое, что нужно сделать, это надо поставить овес на все четыре колеса, чтобы овес стоял везде. И будет сердце, мышцы восстанавливаться, сердечная мышца восстанавливаться и головной мозг. А еще при нарушениях мозгового кровообращения, когда спазмы головного мозга, прединсультное состояние, надо сливы привязывать ко всем четырем конечностям. Сливы, простые. Прямо сливу берете, сушеную лучше всего, или можно свежую, прямо с косточкой. И привязываете в куске ткани. И будет снижаться давление. Для улучшения мозгового кровообращения и повышения тонуса можно также черную смородину привязывать. Правая рука, правая нога. Правая рука, правая нога. Есть такая специя асафетида. Если вы ее будете в рот покладете и будете чуть-чуть жевать, она очень едкая, ее надо буквально там на кончики ножа добавлять и сосать во рту, то пародонтоз лечится. Пародонтоз. Чем? Что? Когда? Где? Что у нас сегодня за лекция такая? По пять раз. Асафетида, специя. Ну как быстро, вы отвлекаетесь, вы болтаете между собой, а потом меня спрашивать начинаете. Мы пишем лихорадочно. Асафетида, специя. Вот сколько раз мне надо повторить, чтобы вы все записали? Хинг еще называется. Хинг. Это английская специя. На английском хинг. Хинг. Хинг. Хинг. Пять раз надо повторить. Ну ладно. Аллергия лечится чередой, корой березы, мы говорили. Еще семенем льна. Семя льна тоже аллергию лечит. Тоже привязывать. Четыре. Угри лечится коровьим навозом. Угри. На лицо говорят. Я говорю, сушеный коровий навоз привязан на четыре конечности. Угри лечится. А пародонтоз, я же сказал, сосать во рту. Да. Вот пятый раз уже спрашиваю. Как он спал? Скажите, пожалуйста, есть ли инфекция глазной инфекции? То ветки, выбор веток идет. Яблоня, ива, слива или семя льна. Семя льна. Дальше. Какие вопросы? Да, вы родственник, послужная форма Паркинсона. Можете что-нибудь? Нет. Надо индивидуально. Не то, маловероятно, что я помогу. А? Для памяти. Для памяти черный перец. Брами такая трава есть. В аюрведических клиниках продается брами. И черный перец. Но лучше всего брами привязывать на все четыре конечности. Брами, она память улучшает. Трава такая. Кого? Что значит? Нет, давайте так будем. То есть масло, мы масел много. Но мне принесите, я вам скажу, что я не знаю, что это там за масло. Дальше. Улучшить? Знаете, сложно, это сложно. Все органы чувств, улучшать слышимость, видимость, это серьезная работа, это очень тонкое воздействие на организм. Так просто не отделаешься. Абрикос что-то лечит? Абрикос? Да нет, особенно не лечит. Вот отит можно вылечить корками апельсина и мандарина. Отит, воспаление уха внутреннего. Правая рука, правая нога, корки апельсина, мандарина, отит лечит. Ну что, какие еще? Лечится вишней, ветками вишни, ветками сливы. Ветки вишни, ветки сливы. Овес. На C4, да. Овес может лечить, семя льна может лечить. Надо выбирать там, смотри. И еще камни, опалы. Опалы лечат. Опалы также лечат ожирение. Если на браслете носить, на браслет левая рука, правая рука, опалы носить, и правая, и левая. Но надо индивидуально подбирать вообще, опал лучше. У нас нет с собой опалов, но можно подбирать. В следующий раз. Жир уменьшается. Ну, не знаю. Это все индивидуально. Кожные болезни, все это индивидуальная работа. Ну что, выдохлись? Бобик сдох. Значит, мочевой пузырь лечится лист укропа, лист эвкалипта, вот этими, и ветка ивы. Нет, если это будет мочевой пузырь воспален, то правая рука, правая нога. А если, если там просто, да, если в мочевом пузыре перевозбуждение, то есть частые мочеиспускания, перевозбуждение, тогда левая рука, левая нога, то же самое. Полипы в носу лечатся. У вас здесь нет же чистотела, да? Есть. Есть? Корень чистотела, правая рука, правая нога. Полипы в носу и в животе лечатся. И даже в этой прямой кишке полипы лечатся. Правая рука, правая нога, корень чистотела, все железно. Или он будет заглатывать несколько видов таблеток. Вот выберите для себя, вам заглатывать несколько видов таблеток лучше или обвеситься несколькими видами трав? Вот что лучше, как вы считаете, заглатывать таблетки несколько видов или несколько видов веток носить? Ветки же внутрь не заходят. Самое интересное заключается в том, что ветки не могут вызвать осложнения никакого. Почему? Потому что когда они не подходят, начинает тяжесть в голове появляться. И все. И сразу снимаешь. А если подходит, сразу легче становится. Вот и все, понимаете? То есть, когда ветки ставишь, вообще никаких вариантов нет, что будет хуже. Это самое, самое удивительное лечение, потому что оно не дает осложнений никаких. Но сколько надо... Я не знаю, эффект может быстро наступить, а носить может надо несколько лет, чтобы совсем прошло. Кто его знает? Да. Но понимаете, болезни бывают такие, день поносил и все прошло. А бывают такие хронические, что надо постоянно носить. А полипы в носу и по-женски это то же самое? Да. Да? Нет, только свежесрезанные ветки, если только свежесрезанные. Нет, можно в воду поставить, они неделю будут стоять, и потом можно пользоваться. Главное, чтобы они были свежими, а не сухими, не засохли. Листы алоэ, они кровь очищают. Левая рука, левая нога, кровь очищают. Можно. Одновременно можно, скажем, печень лечить? Можно. Можно. Да. Доброкачественная опухоль в груди лечится тополь пирамидальный корень, тополь обыкновенный корень, береза корень, вот такие вот корни, корни. Правая рука, правая нога. Левая рука, левая нога. Обыкновенный и береза корень. Да? Как можно лечиться цветами? Цветы? Они действуют на гормональные функции. Все цветы действуют на гормональные функции. И я не советую им лечиться самим, потому что можно стать Демисом Руссосом. Случайно так перелечиться. То есть это уже мощное, чем ну, цветки, они уже мощно, очень тонко воздействуют на организм. Эфирные масла тоже надо индивидуально подбирать. Можно так пользоваться, но если вам подходит масло, если комбинация какая-то, может сильно там что-то сделать в организме, снизить давление там и так далее. Мы подбираем тоже там в Москве эфирные масла на 9 планет, смесь сразу человеку. И у него он только нюхает, у него свежесть сразу во всем организме появляется. А если он так мажет таким маслом себя, там женщина, то от нее эффективность гораздо лучше, чем у духов. То есть у нее гормоны становятся играющими, играет лицо такое, так классно становится. Сила появляется женская. Че? Правая рука, правая нога. Дальше. Какие вопросы матросов? Да. Вы сказали только что про духи. Женщины, мужчины пользуются духами. Они же тоже влияют. Влияют, но все зависит. Если это химия, то там просто и влияет на запах. А если это биологические, то есть если натуральные травы, то есть это экстракты, вытяжки, тогда это будет на психику влиять, там и на тонкое тело, на все будет влиять. Ну да, это уже настоящее. Я согласен, что я взял просто аюрведические эфирные масла и сравнил с современными фирмами, которые говорят абсолютно натурально, там написано, да? У них у всех есть примеси других запахов. У всех, потому что они, у них обязательно должна быть какая-то добавка, усиливающая запах. Тогда запах становится очень сильным. Но на самом деле у эфирных масел запах, он очень нежный. Он не сильный, он очень нежный, еле уловимый. А когда вы сильный запах чувствуете, это значит, там уже добавили. Очень профессионально добавили какую-то добавочку. Чем вы пользуетесь? Но это не проблема. Там лосьоны эти все, это не проблема. Это не так. На матке тогда... Ну, то же самое. Еще какие вопросы? Ну, то, что я вам сказал уже, для груди. Нефрит? Я же вам сказал, ортосифон привязывает. Дальше. А, камень нефрит улучшает кровообращение в организм. В основном на сосуды влияет. На браслеты лучше всего ставить. Но поймите, что это индивидуально надо подбирать. Вот вы, допустим, неправильно подобрали. У вас переглон слишком темный. Вот эти камни, которые у вас, Сережка, они темноваты для вас. Чуть надо посветлее. Ну, то есть это все индивидуально, и я не знаю, как, чем вам помочь в этом плане. Да? Че-че? Не знаю. Это нельзя такой совет. Неизвестно, да? Асафетида, специя, сосать во рту, то же самое, газы пройдут в кишечник. И картошку с хлебом на ночь не есть. Ну что, выдохлись? Вопрос. Где взять корни, которые вы говорите? Да. Топ или корни дальние? На ветках. Корни? Конечно. Как? Корни на ветках берутся. А где они еще берутся? Корни. Она спрашивает про корни. Где взять корни? Ну как они продаются, госпожа? Кому и зачем их продавать? Кому, скажите? Некому продавать, незачем. Надо копать. Пилите гири, они золотые. Понимаете? Надо копать самим. Идете ночью, потому что днем оштрафуют. И копайте. Все. А у нас там в России даже посреди Москвы можно днем с лопатой выкопать пол дерева, и никто слова не скажет. Просто какой-нибудь подойдет и скажет, зачем тебе это? И будет интересно просто. Зачем ты копаешь корень? А так, чтобы там наручники одеть, да? При гайморите тысячелистник корень самое лучшее. Правая рука, правая нога. Или чистотел может подойти корень. А тысячелистник у вас растет? Но корни-то вы не найдете. Но корень не найдете, только цветки. Ну можно попробовать траву. Корень? Нормально. Пускай кто-то накопает в России, вышлет. Корень тысячелистника? Нормально. Как называется? Яроу. Растет, вот, пожалуйста. Все, замучились, да? Нет, это невозможно сказать. Кисты все разные бывают. Все, давайте желать всем счастья. Все сели прямо. Ну, вопросы закончились. Молочными смесями лечения я вам раньше сказал. Я вам могу сказать еще по методам лечения вообще, какие что лечат, какими методами что лечить лучше. Если вы хотите, я могу сказать. Все виды напряжения в организме лечатся хатха-йогой, то есть статическими упражнениями. Это самое лучшее лечение. Все виды атонии, нарушения тонуса и работоспособности лечатся дыхательными упражнениями. Самое лучшее. Дальше, гомеопатия сильнее, чем просто травное лечение. Наружнее травное лечение сильнее, чем внутреннее. И самое слабое – это внутреннее травное лечение. Почему в основном внутрь отвары принимают? Потому что там, когда внутрь принимаешь, то действие травы нейтрализуется в какой-то степени желудочным соком. И чем трава опаснее, тем больше она нейтрализуется желудочным соком. Поэтому, ну как бы там то засунул, не то. Главное, чтобы доза была. Поэтому и дозы определяют, важно дозы определить. Потому что если не то засунул, если то засунул, доза хорошая, побольше, ничего страшного, все пойдет в пользу. Но если не то засунул, то большая доза отравления будет, понимаете? Поэтому травы внутрь – это самое малоэффективное лечение. Самое высокое. На втором месте после них стоит сосать во рту. Более эффективное. Еще более эффективно нюхать запахи. Еще более эффективно привязывать к телу. Так говорит Аюрвед. И так оно и есть, но это работает. Да? Но они все успокаивают воздух, прану, то есть уменьшают прану в организм лишний. Нет, не, ну как бы считается лучше растительное использовать масла, зачем животное? Дальше иглоукалывание. Это лечение, которое обладает высокой эффективностью, но надо стараться лечиться только один курс иглоукалыванием, или максимум два, потому что организм привыкает к этому лечению, и иголки потом надо периодически будет ставить, потом замучаешься их ставить. Все виды прогревания электрические, физиопроцедуры эти все прогревательные, это лечение очень опасное. Потому что это стресс для организма. Все это магнитные, там резонансные всякие воздействия и так далее. Это все очень опасно, потому что это связано с электромагнитными волнами. Они действуют стрессово на организм. Допустим, поясничный радикулит лечится. Сначала что наступает? Обострение, а потом улучшение. То есть идет, дается стрессовая энергия в это место, где болит. И организм растормаживается и все силы туда бросает. Но понимаете, так как там уже воздействие, это воздействие само по себе, это удар по организму, то на тонком плане это место истощается. Хоть там пролечивает все, но оно становится слабым. И та же самая поясница в следующий раз простывает гораздо быстрее, чем предыдущий. Поэтому я вам не советую прогреваниями этими электромагнитными лечиться. Это все перевозбуждает организм. Ну не знаю, надо смотреть, что там за свет такой. Массаж – это очень хорошее лечение. Но массажи бывают разные, это целая глубокая наука. Разные травы используются, разные масла, разные зоны, разный стиль массажа, там вверх-вниз там, и так далее. Это все надо знать, профессионалы могут только делать. Я знаю несколько случаев, когда человеку сделали массаж с маслом, и у него кровоизлияние в мозг произошло за 5 минут. Потому что было неправильное направление выбрано массажа, и масло не подошло. В результате у человека инсульт и все. Так что массаж — это серьезное мероприятие, оно может покалечить или убить, если неправильно использовать. Еще я вам хочу сказать, что вот есть вот эти вот методы лечения, которые, ну, мануальная терапия, да? Этот метод очень рискованный, поверьте мне. Есть статистика мануальной терапии, что сворачивают шеи людям, позвоночники ломают. Потому что у всех разный позвоночник имеет разную силу. Кому-то чуть шею повернул порезче, и у него вылетел позвонок, и позвоночник это, у него грыжа может там незамеченная. И у него просто пережимается там этот позвоночный столб, и у него парализация на все четыре колеса, и будет потом в туалет в катетер ходить. Понимаете, всю жизнь. Вот вам полечил шею. Опасный метод. Лучше всего лечить с помощью растяжек позвоночника разных и йоговских упражнений. То есть сидишь, скрученная поза, и позвоночник лечится. Вот. А лечение мантрами стоит выше по уровню, чем лечение всеми остальными. И оно лечит разум. Болезни разума – это шизофрения, это рак, это эпилепсия, бронхиальная астма, сахарный диабет. Это болезни разума, и поэтому эти болезни лечатся мантрами лучше всего. Но сейчас, или молитвами, сейчас практически нет специалистов, которые могли бы это делать профессионально. А? Мудры – это очень мощное лечение, да, мощное очень лечение. Кстати, на консультациях можно мудру спрашивать свою. Где-то 5 минут подбор идет, индивидуальный мудр. Да у меня много чего можно, если все сказать, так консультации не хватит. Вот. Я могу, если план квартиры приносите, я вам покажу там эти плохие места, крестиками отмечу. Можно это... Тогда, что ну скажу, да. Ну ладно, в общем, уже без 29. Пора желать всем счастья. Сегодня у вас такая фривольная лекция была, так веселая, много вопросов. Все сели прямо. Будем желать счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.